Власть стремилась выступать бесстрастным арбитром в социальных спорах и конфликтах между рабочими и предпринимателями, дать рабочему люду надежду и поддержку против акул капитализма и хищников наживы. Подобный социальный романтизм способствовал возникновению Игапоновской организации в Петербурге, устав которой был утвержден Министерством внутренних дел 15 февраля 1904 года. К концу года она уже имела 17 отделений, отделов во всех рабочих районах столицы. Задача общества состояла в том, чтобы способствовать трезвому и разумному времяпрепровождению, укреплению русского самосознания, правовому просвещению. Члены организации платили символические взносы, имели возможность пользоваться бесплатной юридической консультацией, библиотекой, посещать лекции, концерты. Собирались рабочие в специальных помещениях, клубах или чайных, где и происходили встречи и беседы. Такие собрания посещали тысячи человек, и постоянно перед ними выступал Георгий Гапон, страстно клеймивший хищников-хозяев, рисовавший проникновенные картины общественной несправедливости, что вызывало живой отклик у слушателей. Батюшка быстро прослыл родителям за народное дело. Трудно точно установить, когда именно возникла идея идти к царю и просить у него правды и защиты. Но уже в декабре 1904 года она широко обсуждалась на собраниях. В начале января 1905 года на крупнейшем предприятии Петербурга, Путиловском заводе, вспыхнула стачка, вызванная увольнением нескольких рабочих. Забастовка быстро начала распространяться, и к ней стали примыкать рабочие других предприятий. Это событие ускорило ход дел, и рабочие почти единогласно принимали решение идти к царю с петицией. Однако с полным перечнем самих требований рабочие в массе своей ознакомлены не были. Он был составлен небольшой группой уполномоченных под председательством Гапона, который к тому времени фактически полностью находился под воздействием эсеровских революционеров-провокаторов. Рабочие лишь знали, что они идут к царю просить помощи трудовому люду. Между тем, наряду с экономическими пунктами, петиция содержала ряд политических требований, причем некоторые затрагивали основы государственного устройства и носили откровенно провокационный характер. В их числе созыв народного представительства, полная политическая свобода, передача земли народу. Знал ли сам Гапон и кучка его наставников-приспешников, что выдвигают требования, заведомо невыполнимые, что сам акт народного шествия может привести к непредсказуемым результатам? Да, безусловно, знал. И надеялся как раз на это. Составители петиции не только выдвигали перечень абсурдных требований, но и желали, чтобы царь тут же перед толпой поклялся выполнить их. Провокация 9 января 1905 года в полной мере удалась. Уже потом выяснилось, что Гапон давно замышлял общественное действие, способное поколебать устои и вызвать смуту в стране. Этот человек был абсолютно аморален. Он лгал властям, изображая из себя законопослушного гражданина. Лгал людям, уверяя, что их интересы и чаяния ему ближе всего на свете. Лгал Богу, говоря о мире и любви, а в душе поклоняясь террору и насилию. Он мастерски лицедействовал. Власти, военные и полицейские показали свою беспомощность, и вместо того, чтобы изолировать десяток организаторов, полагались на слово Гапона, уверявшего их, что шествие не состоится. Император ничего не знал о готовящемся действии. Ему сообщили о том в последний момент. Министр внутренних дел, князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский, уверял, что беспорядков допущено не будет. Справка. Святополк Мирский Петр Дмитриевич, годы жизни 1857-1914, князь-генерал-адъютант, генерал от кавалерии, с 1874 года в лейб-гвардии гусарском полку, участник русско-турецкой войны, с 1900 года командир отдельного корпуса жандармов и товарищ министра внутренних дел, с 1902 года виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор, а с 26 августа 1904 года по 18 января 1905 года министр внутренних дел. Женат на Екатерине Алексеевне, урожденной графине Бобринской. Вечером 8 января император записал в дневнике: «Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120 тысяч человек. Во главе рабочего союза какой-то священник-социалист Гапон». Николай II в эти дни находился в Царском, и идея вручить ему петицию в Зимнем дворце являлась заведомо невыполнимой. Должностные лица наконец уразумели, что Гапон ведет двойную игру. И 8 января приняли решение ввести в столицу большие контингенты войск и блокировать центр города. В конце концов, тысячи человек все-таки прорвались к Зимнему дворцу. В разных местах города была открыта стрельба и имелись многочисленные жертвы. Спустя два дня за подписью министра внутренних дел Дурново и министра финансов Владимира Николаевича Каковцева было опубликовано правительственное сообщение, в котором говорилось, что во время событий 9 января погибло 96 и ранено 333 человека. Враги же трона и династии во много раз завысили количество жертв и говорили, и до сих пор пишут о тысячах убитых. Кровавое воскресенье случилось. Имелось много виноватых и много жертв. Царь, находившийся в царском селе, узнав о случившемся, горько переживал. Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города. Было много убитых и раненых. Господи! «Как больно и тяжело!» — записал он в дневнике 9 января. События января 1905 года имели далеко идущие последствия. Недовольство и возмущение охватили даже тех, кто не был замешан в антигосударственной деятельности. Как могло все это случиться? Почему власти проявили такую нераспорядительность? Как могла полиция поддерживать такого негодяя, как Гапон? Вопросы возникали, но ответы мало кого удовлетворяли. Царь уволил начальника петербургской полиции и министра внутренних дел, выделил средства на помощь семьям пострадавших. А через несколько дней принял рабочую депутацию, где заявил: «Знаю, что нелегка жизнь рабочего. Многое надо улучшать и упорядочить, но имейте терпение». Эти меры многих не удовлетворили. Отрицательное психологическое воздействие события 9 января имели огромное. Выигрыши оказались те, кто грезил о разрушении. Радикалы всех мастей в своей беспощадной политической игре получили такую козырную карту, о которой еще совсем недавно и мечтать не могли. Революция перевернула весь уклад жизни страны, видоизменила традиционные приемы и привычные формы. Она выдвинула на авансцену много новых людей, а некоторые другие сумели запечатлеть собственное имя в истории лишь благодаря революционным пертурбациям. Именно в период Великой Смуты в 1905-1907 годах на арене политического действия проявили себя два наиболее известных сановника последнего царствования Две наиболее крупные политические фигуры времен Николая II – Сергей Витте и Петр Столыпин.